Часть вторая. 1877-1885. Но в самой уединенной пустыне совершается второе превращение. Львом становится здесь дух. Свободу хочет он себе добыть и быть господином в своей собственной пустыне. Фридрих Ницше так говорил Заратустра о трех превращениях.